Кто это? Лифт еще раз поднимается на этаж. Кто это, интересно? Мальчишка? Откуда в их квартире взялся мальчишка? А ну-ка я прослежу за ним. Глава третья. Отелек, мотылек. Поддаваясь давлению Анны, Али покорно пошел на ужин. Он чувствовал себя неуютно в этой непривычной обстановке и совсем не был голоден. Он не привык есть на ночь, а печенье холодного чая, лимонада из бара ему вполне хватило, чтобы удалить всяческое желание к пресыщению и утолить неожиданную жажду, возникшую от сухости Хасима. На седьмое небо Али решил спуститься пешком, девясь роскоши отеля. Навстречу ему двигались коридорные и горничные на тележках, машинах, предназначенных для игры в гольф. Удивительно, подумал Али. Машинки для дома. Интересно, на каком таком топливе они так бесшумно работают? Путешествовать в лифте с бесшумно разъезжающимися дверями и с джиннами Али категорически отказался. Он шел пешком по длинным коридорам, которые казались ему нескончаемыми. Они были высланы зелеными ковровыми дорожками, словно для игры в гольф. Ступая по ним, Али думал, что он идет по траве, а справа и слева от него черные двери дыры. Везде неприглядно, если уж не считать позолоченных ручек номерков, но Али уже знал, какие за ними скрываются богатства и чудеса. Это здание, как гора, с лазами-лабиринтами и пещерами Тора-Бора, полными сокровищ, — подумал Али, выйдя на лестничную клетку и начав спускаться вниз. Или бор с черными деревьями, дверьми и с черными лазами, дуплами. Али не хватало только цветов, орехов и фруктов, но они не заставили себя ждать, потому что в ресторане «Седьмое небо» было столько фруктов, орехов и кремовых цветов на пирожных, что Али не мог поверить своим глазам. Ведь есть такие желанные для изголодавшихся поместья, лакомые для террористов отели, что возвышаются как многоярусный торт, как Вавилонская башня, в несколько слоев крема, бисквита и фруктов, с позолоченных люстр, перил и ручек. Разные там киви с ананасами и с манго в шоколаде, еще много-много, много чего, если бы, конечно, не террористы. Но ведь это на Западе придумали кидаться тортами. Али видел это в фильме, переключая каналы. А такой торт он видел в реальности в первый раз в витрине дорогого ресторана «Седьмое небо», когда, наконец, добрался до него и даже не понял, зачем фрукты, персики, абрикосы и сливы разрезали на кусочки и положили на взбитые перины сливок и безе. Торт возвышался в Вавилонской башне. Окружали его, как детали конструктора, фрукты и блюда с прочими лакомствами, предназначенные для дальнейшей сборки. Нет пределов устремлениям человека ввысь и вширь. Вокруг же всех этих гигантских блюд творилось настоящее вавилонское столпотворение. Многоголосие, многоречие языков и диалектов людей, стекающихся в гигантский ресторан ручейками, теперь образовавших запруду у кувшинов с соками и морсами. Члены делегации Конгресса кричали, хватали руками и вилками куски мяса и рыбы, и те в неразберихе выскальзывали, падали на пол и начинали прыгать и биться, как живые, скакать, словно от радости воскрешения. Нет, — подумала Ли, — такое многоголосие добром не закончится, и зачем их всех собрали в одном месте? Ведь бывают такие отели, в которых есть шведский стол и шведский синдром, прелести которых Али предстояло ощутить прямо сейчас. Здесь, в огромных серебряных салатницах, оказавшихся еще краше и больше, чем куба, который вручили белому ангелу, было столько еды. Языки, ребрышки, хрустящие крылышки, мясо с лисичками и клюквой, оленина с ягодами горько-сладкой брусники, медвежатина и белужья черная икра, теплые оладьи со свежей красной земляникой. А на других столах енисейская рыба, сик, муксун и омуль, и волжская стерлядка по-петерговски. Это то немногое, что Али прочитал на табличках под яствами. а еще тушеный кролик в сметане с мелкими целенькими помидорками черри, обжаренными на кедровом масле. Или еще лучше запеченная утка, фаршированная яблоками, черносливом и бразильским орехом. Али так обалдел, что вначале долго шел с пустой тарелкой вдоль длинных столов с кушаньями, как мимо торговых рядов с золотом на базаре. И хотя все им было здесь в диковинку, вскоре присмотревшись и поддавшись какому-то инстинкту толпы, Али бросился в самую кучу людей и стал накладывать себе еды погуще и побольше. Он сваливал одну тарелку, жареный филе цесарки под малиновым соусом, котлеты из косули с трюфелями, пюре из топинамбура и клубники с черным перцем и соусом бальзамик. Затем Али с жадностью наливал в чашки кофе со сливками и кидал сахар под завязку, и тот же чай и разные другие напитки, смешивая их в фужерах. К чаю Али взял пирожное «Нуагат», большой кусок торта венский, чизкейки и настоящую ловушку для сладкоежек, слоеный уренгойский пирог, один слой которого состоял из черного, как нефть, чернослива, а второй — золотистый, как медь, кураги. Обложив себя со всех сторон тарелками с едой и стаканами с напитками, Али принялся за трапезу, хищно поглядывая на всех. Только теперь он увидел, что официанты, выносившие погонными метрами еду, были одеты в генеральские мундиры КГБ с праздничными золотыми эполетами и звездами на фуражках и погонах. «Это действительно сотрудник и армии, и полиции, или такой маскарад?» — недоумевал Али. «В их стране генералы и офицеры были самыми уважаемыми людьми, а здесь они разносили еду. Кстати, о еде. Раньше Али не знал, что такое наесться досыта. Ему казалось, что голод — естественное состояние человека. Теперь он так наелся, что уж не мог даже спокойно глядеть ни на котлетку хейро из оленины, ни на строганинку из муксуна, ни на фруктовый микс с мороженым. Жри в три горла, не хочу. Когда же он так нажрался, то вдруг вспомнил стариков, нищих и детей, что собирали подаяние на Рамазан-Байрам, и кидали в один пакет хлеб и кашу. Мать же всегда учила Али не бросаться хлебом и подбирать его с пола, если тот случайно упал, а обдувать, прося прощения у Всевышнего, если хлеб испачкался, ведь это он накормил и напоил их. А потом надо есть уважительно, благоговейно и бережно, не кидая с тортами. Здесь же страсти берут тебя в заложники, захватывают, когда ты их совсем не ждешь, — подумал Али. А чревоугодие шведского стола и похоть шведской семьи берут тебя в заложники. Ведь это кажется, что тебе удалось приблизиться к кормушке и отхватить себе от пирога золотого миллиарда кусок пожирнее. Но на самом деле в этот момент от тебя откусывает шайтан самый лакомый кусок — твою душу. Али сидел и чувствовал, как от обилия пищи его живот и щеки раздаются вширь и покрываются красной краской, то ли от красной икры и прихлынувшей к лицу крови, то ли от стыда. Щеки его наливаются, как у того трубача из оркестра, что изо всех сил надул щеки и дует в свою трубу. И пока он весь красный, напряженный, и играет о страстях датского короля, собравшиеся могут забыть о своих пороках, подсознательно перекладывая вину на единственного распятого медным гвоздем трубой. Не в силах больше терпеть собственный позор, Али прикрыл пылающие щеки и жирные губы салфеткой, чтобы секунду спустя, вытеревшись, встать из-за стола. Переваливаясь, как медведь, Али направился в свой номер. Потому что есть такие отели, про которые говорят, они преемники былой роскоши халифов и султанов, шахов и падишахов. Они полны невиданных богатств. Они построены на деньги и из материалов предыдущих владетелей, мечети и дворцы которых были разрушены в Великой войне. Они пришли к нам из страны Тысячи и одной ночи, из северной холодной страны, где говорящих медведей по улицам водят цыгане с вырванным языком и отрезанными ушами.